Грохот машин, запах нефти и краски, привычные звуки за переборкой пробудили в нем радостную готовность идти навстречу новой судьбе. Как чудесно вернуться к жизни! Он зевнул, сладко потянулся и вышел на палубу, где узнал, что пароход уже почти на траверсе Брайтонского маяка. Это не сравнить с открытым морем, как не сравнить Трафальгарскую площадь ширью полей. Настоящий простор открывается лишь за Уэссоном. Но все равно Дик уже ощущал на себе целительное воздействие морской стихии. Мелкая зыбь раскачивала пароход, заставляя его беспомощно рыскать носом. А волна, набежавшая с кормы, окатила ют и сложенные штабелем навехенькие палубные кресла. Дик услышал всплески и звон разбитого стекла. Он ощутил на лице жгучие удары брызг, с наслаждением принюхался и начал пробираться в курительную возле штурвальной рубки. Там его настиг бурный порыв ветра, сорвал с него шляпу, и он остался стоять в дверях с непокрытой головой. А стюарт из курительной, угадав в нем бывалого мореплавателя, заметил, что после выхода из Ла-Манша волнение еще усилится, а в Бискайском заливе, чего доброго, начнет даже штормить. Оба эти предсказания сбылись, и Дик почувствовал себя наверху блаженства. В море позволительно и даже необходимо крепко хвататься за пилерсы, распорки и тросы, переходя с места на место. На суше человек, который нащупывает дорогу, заведомо слеп. В море, даже слепой, если он не подвержен морской болезни, может вместе с судовым доктором посмеиваться над слабостью своих спутников. Дик рассказывал доктору про всякие удивительные случаи. А такие рассказы, если умеючи их преподнести, ценятся дороже серебра. Курил с ним до глубокой ночи и так расположил к себе этого легкомысленного человека, что тот обещал уделить Дику несколько часов по прибытии в Порт-Саид. А море то бушевало, то успокаивалось по воле ветров. Машины днем и ночью тянули свою бесконечную песню. Солнце с каждым новым восходом припекало все жарче. Индиец, цирюльник Том по утрам брил Дика под приподнятой решеткой люка, куда задувал прохладный ветерок. Над палубой растянули тенты, пассажиры оживились. И вот, наконец, пароход пришел в Порт-Саид. «Отведите меня», — попросил Дик доктора, — «к мадам Бина, если, конечно, вы знаете ее заведение». «Э-э», — сказал доктор, — «как не знать? Известное дело. Все друг друга стоят. Но вам, я полагаю, ведомо, что это один из самых грязных притонов во всем городе. Вас сперва ограбят, а потом зарежут». «Как бы не так. Вы только отведите меня туда. Дальше уж я сам о себе позабочусь». Так он очутился у мадам Бина, где жадно вдыхал незабываемый запах Востока, который витает повсеместно от Суэца до Гонконга, и вволю наговорился на грубом жаргоне Леванта. Знойный ветер хлопал его по спине, словно старого друга. Ноги увязали в песке, а рукав, когда он поднял к носу, был горяч, как свежеиспеченный хлеб. Мадам Бина улыбнулась без тени удивления, когда Дик вошел в бар, который был одним из источников ее дохода. Если бы не досадная помеха, не эта беспросветная тьма вокруг, Дику могло бы показаться, будто вовсе не прервалась прежняя жизнь, наполнявшая его уши нестройным гулом. Кто-то откупорил бутылку крепчайшего голландского джина. Запах напомнил Дику о мосье Бина, который, между прочим, говорил об искусстве и о своем падении. Бина умер. Мадам сообщила это, когда ушел доктор. Неприятно удивленный, насколько вообще может удивиться судовой доктор ласковым приемом, оказанным Дику. А Дик был очень доволен. «Здесь меня помнят, хотя прошел целый год. А там, за морями, уже успели забыть. Мадам, когда вы освободитесь, я хотел бы всерьез поговорить с вами наедине. Как чудесно снова вернуться сюда!» Вечером она вынесла на песчаный двор железный столик и подсела к нему вместе с Диком. А рядом в доме буянили, веселились, изрыгали ругательства и угрозы. Загорелись звезды. Вдали мерцали огни судов, проплывавших по каналу. «Да, война способствует торговле, мой друг. Но тебе чего тут делать? Мы тебя не позабыли. Я был далеко в Англии, и там ослеп. Но сперва успел прославиться. Здесь, даже здесь мы об этом слыхали, я и Бина. Ты изображал желтолицая Тина. Она еще жива. Так часто и хорошо, что Тина всегда смеялась от удовольствия, как только почтовый пароход привозил газета. Всякий раз мы видели на твоей рисунке что-то знакомое, и всякий раз они приносили тебе славу и деньги. Я не нищий. Я вам хорошо заплачу. Мне ничего не надобно. Ты уж за все заплатил сполна. Тут она добавила шепотом: «Мон Дье!» Совсем молоденький и вдруг ослеп. Какой ужас! Дик не мог видеть ее лица, выражавшего глубокую жалость. Как не мог видеть себя с поседелыми волосами на висках. Он вовсе не искал жалости. Ему не терпелось снова добраться до передовых позиций.